Глава 2. Россия. 21 декабря 7521 года от сотворения мира в Золотом храме, 2012 от Рождества Христова. Ночью мне приснился сон, который можно назвать кошмарным, потому что я в мельчайших подробностях увидел тот день, когда случилась авария, и Вадим Соколов лишился своих близких, а сам превратился в развалину. Было погожее летнее утро, выходной. Впятером. Моя жена Елена, ее брат Костя, дети и я отдыхали на тихой подмосковной даче. Настроение было замечательное. Рядом лес, неглубокая речушка, и мы все вместе находились в тени сада и жарили шашлык. Запах мяса щекотал ноздри. Лена накрывала на стол. Дочки с любопытством через забор рассматривали привязанную на лугу соседскую дойную козу. Ну а мы с Костей, который, как и я, был офицером ФСБ, стояли у мангала и лениво перемывали косточки нашему непосредственному начальнику генерал-майору Капушеву, который не желал отпускать нас в отпуск и постоянно ссылался на большую загруженность делами. В общем, все было хорошо. И тут дернул Костю черт, и он вспомнил о том, что забыл в доме свой мобильник. Родственник ушел, а у меня по душе словно кошки коготками заскребли, что являлось верным признаком надвигающейся беды или каких-то осложнений. Невольно я нахмурился. Но моя любимая женщина, невысокая шатенка с выразительными карими глазами в легком светло-синем сарафане, заметила это. Она подошла ко мне, прильнула к моему плечу, а я обнял ее, успокоился, и мы стали наблюдать за детьми, которые переключились на ловлю бабочек. Благодать. Вот так бы и сидел в этом тихом, спокойном месте, ни о чем бы плохом не думал. Однако нашу идиллию нарушил Костя, сообщивший, что в Москве произошел террористический акт, и нам приказано срочно явиться на службу. Делать было нечего. Диспетчер на московском телефоне наверняка уже отметил, что майор Самойлов и подполковник Соколов извещены, а значит, необходимо ехать. Завтра Елене на работу, а дочерям в детский сад. Нас, скорее всего, загрузят задачами на несколько дней вперед, и забрать жену с детьми будет некому, хотя впереди еще целый выходной. Так что ехать надо было всем вместе. Мы собрали вещи, сложили в кастрюлю шашлык, погрузились в Костину Ауди и направились в столицу. Вновь вернулись нехорошие предчувствия, и я не раз хотел попросить свояка остановить машину. Но взгляд жены и еле заметная усмешка Кости, которая называла мое природное чутье на опасность излишней мнительностью, сдерживали меня. И чтобы немного успокоиться и не нервировать близких, я прикрыл глаза и постарался сосредоточиться на предстоящей работе. Было восстановил свое душевное спокойствие, и в этот момент раздался крик Елены. «Осторожно!» «Хлоп!» Я открыл глаза и увидел на дороге зазевавшуюся молодую мамашу с коляской, которая стояла на проезжей части и в каком-то глупом недоумении смотрела на надвигающийся автомобиль. «Дура!» — подумал я, а Костя резко ударил по тормозам и постарался отвернуть в сторону. И все бы ничего, но позади нас по трассе ехал груженный кирпичами КамАЗ. Удар. Хруст сминаемого металла. Крик жены и хрип Кости. А затем темнота и пустота, из которой выпало лицо Елены, неестественно спокойное и какое-то умиротворенное. «Ты жива?» — мысленно обратился я к ней. «Нет», — пришел беззвучный ответ. «Но ведь я вижу тебя. Это сон, Вадим, всего лишь сон, но не обычный, а вещий. И зачем ты пришла в него? Предупредить тебя. О чем? Об опасности? Да, эксперимент, в котором ты завтра будешь участвовать, пойдет не так, как задумано. Человечество не получит доступ в новое для себя пространство, пока не решит свои проблемы. Такова воля богов». «Каких богов?» «Всех. И добрых, и злых. В чем, а в этом они солидарны. И мне надо отказаться от участия в опыте?» «Ни в коем случае. Иди в портал. Но когда он закроется, ничего не бойся. Ступай туда, куда тебя поведет сердце, и боги даруют тебе новую жизнь, а мы с девочками отпускаем тебя и желаем счастья. У тебя будет другая женщина и другие дети». Сбереги их, и ты будешь счастлив. Вспоминай нас, но не тоскуй. Нам здесь хорошо. Где здесь? В мире, который живые называют серым пространством. Помедлив, я вновь послал явившемуся в мой сон призраку свою мысль. Я войду в портал, но перед этим хочу кое-что узнать. Мы еще встретимся? Возможно, когда-нибудь в других перерождениях и новых телах. Прощай, Вадим. Призрак стал растворяться, а я выкрикнул. Прости меня, я не сберег нашу семью. «Ты ни в чем не виноват», — прошептали исчезающие губы, и я снова оказался в вязкой и недоброй темноте, которая, словно глина, повисла на моем теле. «А-а-а!» — я рванулся из обступившей меня липкой субстанции, и по моим глазам ударил свет. В комнату проникали лучи восходящего солнца, которое в этот зимний день светило как-то неестественно ярко. Рядом стоял Миша, который был заметно обеспокоен, и он спросил меня. «Вадим Андреевич, с вами все хорошо? Вы так кричали, что решил, будто вам плохо?» «Ничего страшного», — одеялом вытирая со лба испарину, ответил я. «Просто вчера был тяжелый день, а ночью мне приснился дурной сон. Но я уже в порядке». «Тогда вставайте. У нас в запасе осталось всего 4 часа. Сейчас умываемся, приводим вас в порядок и легкий завтрак. Потом снова по врачам, подпишите бумаги, что вы доброволец, и короткий отдых. Давайте-ка я помогу вам встать». Время до начала эксперимента пролетело очень быстро, поскольку я был погружен в себя и занимался анализом своего ночного сновидения. Что это? Бред воспаленного сознания или реальное послание из иного мира? Этого я не знал. Но почему-то был совершенно спокоен и, прислушавшись к своим чувствам, никакого беспокойства не ощущал. Это вселяло в меня дополнительную уверенность. И когда ровно в 11 часов утра Миша вкатил мою коляску в комнату, где был смонтирован первый земной телепорт, отставной подполковник Вадим Соколов был бодр, свеж и излучал уверенность. В просторном помещении царила суета. Бегали ученые и их помощники из команды Румянцева. Тащили куда-то в угол толстый кабель техники. На входе находилось несколько охранников, и 3 человека устанавливали видеокамеры и настраивали звук. Ну а я смотрел на небольшой металлический круг в центре, вокруг которого стояли 3 толстых металлических балки с черными коробками на верхушках. Вот и весь телепорт в иной мир, в который мне предстоит войти, а затем вернуться обратно. Хотя, если воспринимать появление во сне моей жены как вещий знак, мне выписан билет в один конец. Однако я готов шагнуть в неизвестность, потому что здесь меня ничего не удерживает. «А вы, как я посмотрю, не нервничайте», — ко мне подошел Румянцев. «Не вижу причин для нервотрепки», — ответил я. «Это хорошо», — ученый посмотрел на меня сверху вниз и спросил. «Вы помните, что должны делать?» «Да, шаг вперед. Посмотрел, каков иной мир, и вышел обратно. Все просто. Даже ученые-обезьяны справятся». «Ну, с Богом. Начинаем». После этого Румянцев покинул меня, встал за пульт у стены и, оглядев своих подчиненных, в микрофон повторил команду. «Начинаем. Внимание. Научному и техническому персоналу занять свои места. Делаем все, как на тренировке». На мгновение свет в помещении притух и снова загорелся. За стеной заработал генератор, а коробки наверху телепорта загудели так, словно внутри них находились мощные трансформаторы. Миша и еще пара человек помогли мне встать, и никого не стесняясь, в первую очередь представительниц прекрасной половины человечества из научного персонала, стали меня раздевать. Прошла минута, и вот я уже совершенно обнажен и стою перед телепортом. Меня снимают видеокамеры, и я чувствую себя примерно так же, как Юра Гагарин перед полетом. Он шагнул в неизвестность, и то же самое должен сделать я. Может быть, повторить его знаменитое «Поехали»? Нет, пожалуй, что не стоит. «Пошел отсчет», — вновь прокатился по помещению усиленный динамиками голос Румянцева. «Начинаем на ноль. 30, 29, 28». Каждая секунда приближала меня к чему-то новому и неизведанному. Я лениво огляделся и улыбнулся. Все вокруг настолько серьезные и напряженные, что мне это показалось смешным. И заметив, что одна из женщин в белом халате, худая и бледная, русоволосая дама с усталым видом задержала на мне свой взгляд, я подмигнул ей. Это вышло само собой, она, покраснев, смутилась и отвернулась. «Внимание!» — тем временем продолжал Румянцев. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Пуск!» В воздухе заметно запахло паленой проводкой. Снова потух и зажегся свет, и на месте телепорта появился непрозрачный столб из света. Пора. И не дожидаясь команды руководителя проекта, я начал свой путь в неизвестность. Шаг, другой и третий. Я вошел в свет. Сделал еще один шаг и оказался на ровной безжизненной равнине. Нигде ни кустика, ни холмика. Только серые пыли, такие же серые небеса, на которых нет облаков и солнца. Все сумрачно и безрадостно. В спину бьет сильнейший ветер. Видимо, сказывается разница давления в мире людей и на уровне творения. И этот воздушный поток толкает меня вперед. Прыжок. Я оказываюсь в нескольких метрах от портала, ловко приземляюсь и взмахиваю руками. Как руками? А вот так. Двумя. Хотя всего пару секунд назад я был одноруким, а мой побитый организм от резкого скачка просто переломился бы пополам. Мой взгляд скользнул по худощавому подтянутому телу. Все на месте. Голова на плечах, грудь, руки, видны ребра. Исчез лишний жир. И не вижу пояса норма. Тело молодое и сильное, без шрамов, которых после многочисленных операций на мне было не меньше сотни. Кожа гладенькая, а с левого плеча испарилась армейская наколка, память о службе в рядах, почившей в БОЗе доблестной непобедимой советской армии. Вот так-так. Значит, Румянцев оказался прав. Ай да ученый. Ну, молодец. Сейчас вернусь обратно и скажу ему огромное человеческое спасибо. Поворот. Позади меня портал, откуда-то по-прежнему идет мощный воздушный поток, который приносит шум голосов, и явственнее всего я слышу голос Румянцева. Держать напряжение. В ответ ему еле слышный вскрик. Не можем, сейчас все рванет, эвакуируйте людей. Какой-то треск и команда руководителя проекта. Отключайте генератор. После этого световая вспышка и портал исчез. Вокруг серая неласковая равнина. Именно так мое сознание воспринимало вид ретро-пространства. И на ней голый 25-летний мужчина, который не знает, что делать. Впрочем, пришел я в себя достаточно быстро, ибо был вещий сон, и имелось преогромное желание жить. И простояв на месте исчезнувшего телепорта несколько минут, по крайней мере, мне показалось, что прошло столько времени, я вновь прислушался к своим внутренним ощущениям. Медленно повернулся по кругу и рысцой побежал в том направлении, в котором ощутил какое-то шевеление. Сколько времени бежал? Не знаю. Может быть, час, а возможно, целый год. Куда ни кинь взгляд, все одно и то же. Серая земля и пыль под ногами. Есть и пить не хотелось. В туалет тоже. Усталости нет. Ни холодно и ни жарко. Спать не хочется. Тело движется вперед. Подошвы ног слегка сбивают серую взвесь, и ничего не происходит. Бег и шаг. Все делается по привычке. Снова бегом и опять шагом, а направление определяется чутьем. Тоска и непонимание того, что происходит. Вот два основных чувства, которые меня одолевают сильнее всего. И когда я всерьез начал размышлять над тем, что сошел с ума и сейчас нахожусь в бреду, накачан лекарствами и очень, может быть, лежу в психиатрической больнице, кое-что изменилось. Далеко впереди мелькнула черная точка. Я ускорился, рванулся к ней. Какое-никакое, но разнообразие. И вскоре я оказался возле двух мужских трупов в одежде и с холодным оружием в руках. Как так, если Румянцев говорил, что вещи из нашего мира на этом уровне мироздания распадаются на атомы? Неясно. И этому есть только одно логичное объяснение. Эти мертвецы пришли в пространство творения с более развитых уровней. Впрочем, эта мысль промелькнула и исчезла, а я сосредоточился на своей находке. Передо мной, наполовину погрузившись в пыль, лежали две высохшие мумии, при жизни бывшие европейцами и моими ровесниками, в смысле не старше 25 лет. Когда и из-за чего они бились и уничтожили друг друга, пронзив тело соперника клинком, да так и упали в обнимку, мне неизвестно. Тот, что слева, совершенно лысый широкоплечий воин, одет в ветхую белую хламиду с нашитыми на грудь и спину большими красными матерчатыми крестами. Средневековый крестоносец? Вполне может быть, тем более, что у него на шее висит христианский крестик из серебра, а зажатый в ладони меч очень сильно напоминает рыцарский, отмечен у основания надписью «Ульфберхт», а навершие рукояти украшено маленьким ликом, который окружен желтым нимбом. Обут этот человек в тяжелые кожаные сапоги с подковками, а далее вверх грубые домотканные штаны и усеянные позеленевшими бронзовыми бляшками широкий пояс с пустыми ножнами. Грудь прикрывает шитые золотистые темно-синие нитками коричневый туника, и на этом все. Ни кошелька, ни кинжала, ни фляжки, ни каких-либо дорожных мелочей или сумки. Противник крестоносца, как я условно обозначил первого мертвеца, был славянином. Почему так решил? Да потому что на макушке головы он имел длинный темно-русый чуб, который принято называть запорожским, хотя это воинское отличие носили за 1000 лет до создания первой хортицкой сечи. На его груди находился амулет из светло-зеленого камня, 6 загнутых правосторонних лучей, что-то из славянской символики. И плюс к этому одежда славянская, как в старых кинофильмах. Украшенная кривыми красными изломанными линиями белая рубаха. Пояс с пустыми ножнами, только в отличие от соперника, позолоченный, а в ладони прямой узорчатый стальной клинок с выдавленными в металле причудливыми рунами. На ногах славянина удобные для верховой езды широкие штаны и отличные сапоги. По виду в меру жесткие и удобные, вот только рассохлись сильные и к носке непригодны. Поджав ноги, я присел перед мертвецами и сам себя спросил. «Ну и что мне теперь делать?» Разорвав тишину, звук моего голоса пронесся над безжизненной равниной, а в голове возникла мысль, которая принадлежала не мне. «Возьми меч воина Христа. Поставь его так, чтобы клинок упирался тебе в грудь, и насади себя на него. Отсюда нет выхода. Так что лучше тебе умереть прямо сейчас и не мучиться». Казалось, что эта мысль материальна, и я едва не выполнил рекомендацию неведомого голоса. Однако слабаком меня никто и никогда не считал, сила воли у меня приличная, я сдержался. Поэтому лишь дернулся, но остался сидеть на месте. И тут же услышал другой голос, который одобрил мой поступок. «Правильно, Рус. Не поддавайся чужаку по крови и вере. Он кромешник и наш враг. Забери себе выкованный великими предками клинок Змеулан и сними с моей шеи знак и послание Яровита своим верным волхвам. Возьмешь эти вещи и ступай, куда глаза глядят, а громовник сам выведет тебя в мир живых и поможет освоиться». «Славянский пес, я бы убил тебя, если бы ты не применил подлый прием и твой меч был обычным честным клинком», — прорычал первый голос. «Раб, если бы ты не послушал темных, которые спрятались под личиной служителей твоего бога, то сидел бы сейчас на графском троне и в ус не дул. Дурак!» — парировал второй голос. Видимо, я опять столкнулся с призраками. Вот только после всего того, что со мной произошло, это не вызвало во мне никакого удивления. Усталости по-прежнему не было, а ноги свежие и без мозолей. Сидеть возле двух трупов, опять же, интереса никакого. В душе было пусто и царило какое-то равнодушие. И послушав перепалку двух заклятых врагов, которые умерли, но все еще ненавидели один другого, я стал действовать. Встал. Взял из руки славянского воина его меч, который пришлось вытащить из груди христианина. Затем осторожно снял с его шеи амулет-громовник, а от рыцарского плаща оторвал кусок материи, которым обернул свою поясницу. После чего, продолжая прислушиваться к зову души, продолжил свой бесконечный путь. «Будь проклят», — пожелал мне в спину крестоносец. «Я, Гийом де Оттиньи, воин Пречистой Девы Марии, рыцарь-тамплиер, проклинаю тебя, пособник язычника». «Не обращай на него внимания», — тут же вклинился славянин. «Его проклятия пустые и не имеют смысла. Поэтому ничего не бойся. Иди по жизни прямо и живи по законам праве. А когда окажешься среди людей, найди моего отца Огнияра из Валегоща, он жрец Яровита. Передай ему знак и скажи, что Ратибор сделал все, что смог, и даже более того. Но мне не удалось пробиться через своего последнего противника, слишком силен оказался этот франк. Ступай. Пусть удача не оставит тебя и запомни, дорога в мир живых откроется лишь тогда, когда ты потеряешь на это всякую надежду». «Благодарю», — послал я свою мысль мертвому воину моего народа. «Если выберусь к людям, то постараюсь исполнить твою просьбу». При этом я подумал, что какой там Валегощ, где живет жрец Яровита. Мир давно стал другим, а этот воин с золоченым поясом дает мне поручение, которое выполнить просто невозможно, ибо время вспять не повернуть. Трупы остались позади и вскоре исчезли. Я шел, куда меня вела интуиция. Шел, шел и шел. И, наверное, так пролетел месяц, а может два или три, а голый человек с амулетом-громовником на шее и обнаженным мечом на правом плече, не чувствуя жажды, холода и голода, продолжал свой путь. В голове было пусто. Звуки отсутствовали, я брел, словно вечный жид по пустыне, и не мог умереть. Ни дня, ни ночи, ни солнечного света, ни луны, ни ветра, ни перепадов температуры. Вокруг все неизменно, а хуже всего одиночество. Не хватало разговоров, информации и впечатлений, вследствие чего отсутствовала обратная связь, и мои нервы были на пределе. Ну, а невозможность выспаться и восстановить душевное равновесие только усиливали этот негативный процесс. В общем, ретропространство, из которого я не мог выбраться, место не для всех. Вот аутистам здесь было бы хорошо, а мне в этом унылом краю делать нечего, и чем дольше я бродил по серой равнине, тем хуже мне становилось. И, наконец, окончательно истощив запас своих душевных сил, я упал в пыль под моими ногами и стал оглашать окрестности яростными выкриками. Я поминал недобрыми словами свою злую судьбу и интуицию, которая меня подвела, полковника Лаврова, Румянцева и всех, кого только мог вспомнить. Отчаяние овладело мною, и я, откинув прочь клинок Ратибора, бил кулаками по земле. И мое буйство продолжалось до тех пор, пока разум не потерял контроль над телом и не отключился. Я провалился в спасительную тьму, которая уберегла меня от безумства. И мне неизвестно, сколько времени я пребывал в этом состоянии. Однако, когда я пришел в себя, то обнаружил, что лежу на берегу холодного ручья, который со всех сторон был окружен густым кустарником. Грудью я на берегу, а ногами в студенной воде. Тело задубело и покрылось гусиной кожей, зубы выбивают неровную чечетку, а в правой руке зажат меч мертвого славянина, который я вроде бы как выбросил. «Надж», — подумал я, с трудом выбираясь на сушу, — «прав был воин Ратибор. Переход произошел тогда, когда я потерял всякую надежду. Впрочем, долой мистику и слова мертвецов. Теперь бы к людям выбраться, поймать машину и вернуться в город, неважно какой. Эксперимент Румянцева хоть и не совсем гладко, прошел успешно. Я жив и здоров, и мое тело жаждет действий. Вот только уходил я в ретропространство зимой, незадолго до Нового года, а сейчас, если судить по свежей зеленой листве на кустах и набухшим почкам, ранняя весна. И получается, что Вадим Соколов провел на уровне творения 3-4 месяца. Хм. Что ж, это вполне возможно, однако пока несущественно. Главное, что я жив и здоров. Так что можно начинать новую жизнь, в которой я постараюсь быть более осмотрительным и счастливым, чем в прошлой. Рывком я поднялся на ноги. И сразу же гладкие нежные подошвы ног уколола жесткая трава. Больно, но это мелочь, которую можно перетерпеть. Я взглянул на ласковое солнце, прислушался к пению птиц, водой из ручья полоснул лицо и напился. После чего прихватил вмиг потяжелевший клинок, который в ретро-пространстве казался пушинкой, и зашагал вниз по течению, туда, где рано или поздно мне встретятся люди. Правда, их может испугать мой внешний вид дикаря в одной набедренной повязке. Но ничего, по дороге что-нибудь придумаю. Смастерю юбку или шорты из вездесущего полиэтилена, который в технологическом мире находится повсюду, или навещу ближайшую свалку, а там посмотрим.